Она качала ребенка, ребенок стонал, укрываясь в пеленках. Ей хотелось спать, ее заставляли качать. Все померкло перед глазами, начинается вход в нечто. Она видит отца. Проходит мгновение. Ее ругают за то, что она уснула. Но она ничего не осознавала. Ей хотелось спать. Следующей ночью ей стало плохо. Она захотела спать. А ребенок, которого она качала, закончил свой путь той ночью. И она спит, как убитая.